Глава 7. Кандидата отправляли домой со словами «Вам позвонят». Стандартная политика многих компаний. В итоге, спустя час, я осталась одна. «Соболевская, проходите!» Пригласили, наконец, и меня. Встала со стула, расправила юбку и плечи и модельной походкой отправилась в кабинет. Едва переступила порог, как меня словно окатили из ведра ледяной водой. Сердце забилось, словно сумасшедшее, пульс участился. Я нервно сглотнула. В кресле генерального директора сидел мой утренний новый знакомый, чью фару я разбила около часа назад. Он поднял глаза и откровенно засмеялся. «Вот так сюрприз!» «Извините», — буркнула я и пошла к выходу. «Вот огорчение так огорчение. Он точно не возьмет меня на работу после такого шикарного знакомства. Даже не стоит и время тратить. Не хочу я ждать фразы «пошла вон, я гордо уйду сама». Хотелось бы, конечно, мне получить это сладкое место, но, похоже, моим мечтам не суждено сбыться в этих стенах. «Стоять!» — услышала я в спину и остановилась, словно врезалась в невидимую стену. «Вернись и сядь». «Но после того, что...» «Я не смешиваю личное и работу», — ответил он. «Вдруг ты специалист толковый. Раз уж пришла на собеседование, то давай посмотрим твое резюме, насколько ты умная». Последняя фраза прозвучала, как издевка, несмотря на заверение не смешивать личное и работу. Но все же я не стала убегать, как идиотка, раз уж меня просят остаться. Если он, конечно, начнет перегибать палку, то плевала я на эту работу, встану и уйду. «Итак», — развернул он папку с моими данными ко мне, когда я села напротив него за красивый современный стул. «Соболевская Ангелина Павловна, 24 года». Ты слишком молода для этой должности. Но смотрим дальше. Образование высшее. Хорошее. Даже бюджетное отделение, что сейчас встречается крайне редко, но не совсем подходит под вакансию. Он читал пункты анкеты и почти по всем разнес меня в пух и прах. Так стыдно, неудобно и обидно мне уже давно не было. Разве что за мой печальный алкогольный опыт в баре, откуда меня увез Марк в тот вечер, когда мы с ним познакомились. «С чего вы взяли, что можете удовлетворить мои потребности?» Устремил он взгляд холодных серых глаз на меня. «В этом вопросе содержится какой-то еще подтекст, или я отношусь к нему предвзято после шикарного знакомства на парковке у офиса?» От его не самых приятных вопросов и тяжелой энергетики я чувствовала себя не в своей тарелке. «Я не смешиваю личное и работу», — сказал он, а я никак не могла выкинуть из головы утренние эпизоды с его непроходимым хамством и извительной улыбкой на порочных губах. Однако я собрала в кулак всю свою силу воли и спокойствия. «У меня есть опыт работы личным помощником директора молочного комбината», — ответила я. «Не такая крупная компания, как ваша, но обязанности, думаю, схожие. Кроме командировок, там их почти не было». «Вы правы», — кивнул Марат. «Компании совсем разные, и работа здесь тоже разная. Совершенно другой уровень. Я совсем не уверен, что вы его потянете». «Слушать, как кто-то не уверен в тебе, особенно если это твой потенциальный работодатель, очень неприятно. Но частично он прав, конечно. Я надеялась, что он отметит мои плюсы, но пока Марат видит исключительно мои минусы. Может, он все же мстит таким образом мне за испорченное утро?» «Знание английского языка – это приветствуется», – продолжил он изучать мое резюме, в то время как я уже поняла, что моих шансов получить это место становилось все меньше. Да и надо ли оно мне? Уже не уверена сама. Ведь этот мерзавец посмел предложить мне постель за его разбитую фару в первый же день знакомства. Конечно, если бы он предложил мне постель через неделю, то легче бы мне от этого не стало. Но это отлично показывает степень наглости этого типа». А еще я ведь сдала ему свой номер и сделала вид, что согласна. И что он теперь обо мне подумает? Неужели он сможет разделить работу на него и требование оплатить последствия аварии своим телом? Интересно было бы на это посмотреть, но подсказывает мне мое шестое чувство, что подобного шоу я не увижу, потому что я уже и соглашаться не хочу. А не ухожу просто из вежливости». Но уже сейчас я решила, что если каким-то чудом мою кандидатуру одобрят и мне перезвонят, я откажусь. Работать на этого козла мне совсем не хочется. Особенно зная, что он не прочь со мной переспать. Английский язык требуется на переговорах в командировках, которые бывают у меня довольно часто. Про командировки вы читали в вакансии, верно? Да, читала. Я же сказала об этом ранее. Не удержалась я и ткнула его носом. Человек его уровня просто обязан помнить, что ему сказали ровно 5 минут назад. И вы к ним готовы? Готова, раз пришла сюда. Снова ответила я очевидное. Виза имеется у вас, Ангелина Павловна? Какая именно, Марат Ильдарович? Европа, Польша, например. Да, имеется. Фотографию приложили и не обманули по поводу презентабельной внешности. Либо мое воображение после его оскорбительных фраз уже сошло с ума и приписывает слишком горячий взгляд Марату, которым он скользил по моему телу, не забыв заглянуть в декольте. Либо он действительно так на меня посмотрел, что смутил. По-моему, работодатель не должен смотреть на кандидата в собственные помощницы так. Еще раз укрепилась в мысли, что эта работа не для меня. Пусть так гуляет взглядом своих красивых серых глаз по кому-то другому. Что аж щекам стало жарко. Не по мне. Что ж, отложил он мою папку в сторону и сложил пальцы в замок на столе. Мне все понятно. Вам позвонят. Может быть. Вы свободны. Жду с нетерпением. Съязвила я и поднялась на ноги. Всего доброго. Принцесса. Услышала в спину уже знакомый хамоватый тон. А насчет фары я точно позвоню. Надеюсь, тоже будешь ждать с нетерпением. Бросила в его сторону хмурый взгляд и потянула ручку двери на себя, чтобы затем покинуть кабинет генерального директора компании моей мечты, которая, судя по всему, так и останется мечтой. Ну как можно было так вляпаться, а? Придется, что ли, в самом деле просить помочь Марка